17. Толкин с Эдит по-прежнему оставались очень разными людьми, с очень разными интересами, писал в своей книге Хэмфри Карпентер. Даже теперь, через 50 лет супружеской жизни, отношения между ними были далеко не идеальными. Случались минуты взаимного раздражения, обид, но и великая любовь и сильная привязанность никуда не делись, а, возможно, даже возросли теперь, когда семейных забот поубавилось. У них, наконец, появилось время просто посидеть и поговорить, и они много разговаривали, особенно летними вечерами после ужина, устроившись на скамеечке, на парадном крыльце или в саду среди роз. Он курил трубочку, она сигарету. Эдит пристрастилась к курению уже в старости. Разумеется, беседовали они по большей части о семейных делах, которые неизменно интересовали обоих. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 384. Конец примечания. Консервативность Толкинов резче всего проявлялась в быту. Телевизор? Зачем? Бытовая техника в передовом американском стиле? Справимся и без техники. Готовкой и большей частью домашнего хозяйства занималась Эдит. Но здоровье ее, к сожалению, ухудшалось. Артрит оказался серьезной помехой даже для работы в саду. Конечно, приходила наемная домработница, но дом был недостаточно велик, чтобы обеспечить ее постоянной работой, а поселить экономку было негде. Впрочем, найти экономку в 1960-е, даже при наличии денег, тоже было непросто. Не то, что в викторианскую эпоху. Конечно, кое-что по дому Толкин делал сам, но теперь он уже не мог двигаться так легко, как раньше. К тому же, как во всех типично английских домах, спальни на Сентфилд-Роуд располагались наверху, и в них надо было подниматься по довольно крутой лестнице. Толкины решили в очередной раз переехать. На этот раз в типично пенсионерский городок Борнмут, пляжный курорт на берегу Ла-Манша, который они хорошо знали, поскольку Эдит не раз ездила туда отдыхать. А после выхода Толкина на пенсию он и сам не раз сопровождал туда жену. Останавливались Толкины в отеле «Мирамар» на берегу моря, в кирпичном здании с белыми наличниками и колоннами, выдержанном в стиле английской сельской усадьбы. Дорогом, комфортабельном отеле, в котором селились в основном представители английского, так называемого «высшего среднего класса». Эдит чувствовала себя в этой среде гораздо уютнее, чем в академическом Оксфорде. Примечание. Критически настроенный Уильям Редди отмечал, что оксфордская академическая среда могла быть адом для жен. Конец примечания. Окружение, материально обеспеченное и без особых интеллектуальных претензий, напоминало ей годы, проведенные в Челтнеме, перед замужеством. Многие из постояльцев отеля были титулованными и богатыми, но мировая слава Толкина вполне заменяла ему титулы. Несмотря на постоянные жалобы на чрезмерные и несправедливые налоги, недостатка денег Толкины не чувствовали. К тому же Мирамар избавлял Эдит от хлопот по дому. Постепенно Толкины пришли к мысли совсем переехать в Борнмут. Возможно, какую-то роль в этом решении сыграли и слова Одена. Этот знаменитый поэт в 1966 году, рассказывая о знаменитом Оксфордском доне на заседании Толкиновского общества в Нью-Йорке, воскликнул: «Дом, в котором он живет, просто кошмарен. Я вам передать не могу, насколько он кошмарен, и картины на стенах тоже кошмарны». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 384. Конец примечания. Газеты процитировали Одена, и, конечно, Толкин обиделся. В этом мимолетном столкновении можно, при желании, увидеть и просто конфликт двух эстетических концепций. Толкина, любовавшегося, так сказать, хоббитской домашностью, и модернистского эстетизма Одена. А возможно, Оден, он эмигрировал в США в 1939 году, просто уже ориентировался на чисто американскую публику, которой всегда было трудно понять и принять странную, на их взгляд, привязанность англичан к недостатку современного комфорта. В конце концов, Толкины купили небольшой дом в Борнмуте по адресу Lakeside Road 19, недалеко от отеля Мирамар. Летом 1968 года супруги переехали туда. В доме было центральное отопление, большое новшество для консервативной Англии. Еще удобно было то, что дом относился к типу бунгало, то есть в нем не было никаких лестниц. А то незадолго до переезда Толкин упал с лестницы в старом доме и несколько недель провел в больнице. Чтобы избежать наплыва назойливых поклонников, новый адрес Толкин решил держать в секрете. Клайду Килби он написал: «В конце апреля и в начале мая положение дел у меня дома дошло до того предела, когда необходимо было что-то предпринять, причем быстро. Я покидаю Оксфорд и переселяюсь на южное побережье. На данный момент предполагается, что перееду я в конце месяца или в самом начале следующего. Чтобы защитить себя, я изыму свой адрес из всех справочных изданий и прочих списков. Согласно договоренности, моим адресом станет Allen and Unwin для передачи такому-то, а моего настоящего адреса запрашивающим сообщать не станут. Когда все наконец утрясется, я выдам свой адрес тем немногим избранным, кому могу доверять и кто не станет его обнародовать». Примечание. Письмо Клайду Килби. 4 июня 1968 года. Письмо 304. Конец примечания.